Глава 14. Дэвиан. Я тонул в собственной страсти, теряя голову. Инстинкты пытались взять верх над разумом. У меня на руках лежала почти обнаженная красавица, и это была не просто девушка, а моя истинная пара. Лита чутко откликалась на ласки. Ее дыхание стало неровным, а дрожь тела подсказывала мне, что именно ей нравится больше всего. Я постепенно избавил ее от жутко неудобного, на мой взгляд, платья со множеством многослойных юбок, оставив одну нижнюю сорочку. Драгоценные шпильки из прически полетели на пол, освобождая роскошные красно-рыжие локоны. Стоны наслаждения моей пары были сейчас самыми приятными звуками на свете, и когда в гостиной послышалась какая-то возня, а потом и разговоры на повышенных тонах, я просто не глядя метнул сквозь двери сгусток магии с концентрированным сонным заклятием. Не знаю, как у меня сходу получилось такое сложное магическое плетение, не иначе помогли какие-то неведомые силы. «Дэйв, что там?» — хрипло прошептала Лита, которая тоже, к сожалению, что-то услышала. «Не знаю», — пожал плечами я. «Предлагаю позже разобраться». «Я... ты... мы с тобой...» Принцесса хмурилась и явно пыталась сформулировать мысль. Внутренние часы подсказывали, что 24 часа с момента, как я вошел в портал, скоро истекут. А Лита... Она смотрела на меня, и по ее взгляду было явно видно, что туман страсти не помешал ей оценить обстановку. «Интересно, что я буду делать, если она сейчас попросит меня остановиться?» Ответа не было. «Мы с тобой пара», — сказал я то, что являлось истиной. «Просто почувствую это». Я снова раскрыл для нее разум, как совсем недавно, когда мы сливались сознаниями для обучения. Но теперь поднялась моя собственная сила, устремившись навстречу Аэлите и взывая к ее магии. И моя девочка подалась навстречу, принимая мою энергию и выпуская свою. Это не было похоже ни на что, испытанное мною прежде. Я пробовал на вкус нежную, сливочно-белую кожу, постепенно спуская ткань сорочки все ниже. Иллюзия моей одежды давно растаяла, и я остался в одних брюках. Принцесса то обнимала меня, то скользила изучающими движениями по моей груди, плечам, животу. Я прокладывал дорожку поцелуев все ниже по ее телу, оголив, наконец, ее совершенную упругую полную грудь. Когда мои губы накрыли ярко-розовый сосок, Лита выгнулась и застонала, откинув голову назад. «Это только начало, моя девочка. Скоро ты будешь кричать в голос». Я и сам с трудом удерживал контроль, чтобы не наброситься с рычанием на принцессу, накрывая собой ее податливое тело, и не начать вбиваться в нее так жестко, как мне хотелось. Нельзя. Не сейчас. Мне хотелось подарить принцессе нежность и ласку. По крайней мере, до того момента, пока могу себя контролировать. То, что этот момент скоро настанет, было очевидно. Я окончательно избавил Литу от ненужных тряпок, оставив обнаженной перед моим жадным взглядом. То, что из источников света в комнате горел лишь ночник, никак не помешало мне оценить все совершенное изящество ее фигуры. Пройдясь поцелуями по бархатной коже ее живота и не давая моей девочке опомниться, приник губами к средоточию ее женственности. Принцесса ахнула, попыталась податься назад, и пришлось удержать ее за бедра. Закинув ноги себе на плечи, я продолжал ласкать ее языком, даря первые в жизни непередаваемые ощущения. Ее вкус и запах были ни с чем не сравнимы. Я был на самой грани потери самоконтроля. Бросил на Литу взгляд, лаская ее уже пальцами. Моя девочка была прекрасна в этот момент. Запрокинув голову, она закусила нижнюю губу, а пальцами комкала и сжимала простыни. «Дэйв, пожалуйста», — простонала она. «О чем ты просишь, Лита?» Почти прорычал я, понимая, что вот-вот сорвусь. К Кожа принцессы вспыхнула яркими огоньками, а я медленно проник в нее одним пальцем, дурея от того, какая она тесная. Наклонился, накрыв ртом клитор и лаская его круговыми движениями языка. Литу выгнуло, ее тело напряглось, как струна, а с губ сорвался очередной стон, больше похожий на вскрик. «Я не знаю», — хрипло прошептала Лита, вцепившись в мои плечи. Я встал на колени между ее раскинутых ног и посмотрел на мою девочку. «Ты понимаешь, что сейчас будет? Что я сейчас сделаю?» От брюк я избавился в считанные мгновения, высвобождая каменный и пульсирующий от напряжения член. Подался вперед, проводя им по мокрым складкам, вызвав новый протяжный стон. Накрыл с собой такое желанное тело, укрощая инстинкты и обуздывая неистовое желание взять свое жестко, грубо и не сдерживаясь. «Да, я хочу, вот только не знаю», — еле слышно прошептала Лита. Я поцеловал ее так, как давно собирался, с бешеным напором, покоряя и завоевывая, и уже почти не контролируя силу. На волю вырвался и мой огонь, смешиваясь с пламенем, что свободно гуляло по коже принцессы и превращая кровать в очаг локального пожара всепожирающей страсти. Я вовремя вспомнил о целительском заклинании в браслете и, нажав на камень-накопитель, активировал его прежде, чем одним резким движением сделал Литу женщиной. Это было ни с чем не сравнимо. Таких ощущений я никогда не испытывал. Она была идеальна, создана для меня. С неимоверным трудом я заставил себя остановиться и подождать, шепча что-то успокаивающее и ожидая, пока заклинание исцеления подействует. Принцесса вцепилась в мои плечи и, вонзив ногти, пустила мне кровь. Кровь за кровь. Перед глазами возникла фиолетовая вспышка и, нарисовав в воздухе сложную руну, погасла. Кажется, по законам регаров, демонов земли, мы с Литой теперь женаты. Но я тут же позабыл об этом, потому что инстинкты, наконец, взяли верх над разумом. Я начал двигаться, вначале в медленном и тягучем темпе, позволяя ей привыкнуть, а потом постепенно ускоряясь. Лита обхватила ногами мою талию и стонала, царапая мне спину. Глядя, как моя девочка закатывает глаза, получая первое в своей жизни удовольствие, я окончательно потерял контроль. Внутри нее было так умопомрачительно тесно. Мышцы так туго обхватывали мой член, что было понятно. Долго продержаться будет просто невозможно. Лита стонала все громче. И когда по ее телу прошла первая дрожь экстаза, я испытал настоящее блаженство. Это был настоящий взрыв. Волна за волной накатывала наслаждение. По ментальной связи я ловил чувства своей девочки. Ей было так же хорошо. К ее эмоциям примешивался еще и восторг. Она просто не ожидала, что подобные ощущения вообще бывают. И здесь я был с Литой, полностью согласен. Такое в моей жизни впервые. «Дэйв, что это? Выпусти меня!» Не открывая глаз, я раскинул поисковое заклятие, проверяя спальню и ближайшие комнаты на предмет угрозы. Вокруг все спали. Ауры людей в покоях принцессы и даже в соседних были абсолютно спокойны. Опасности нет, можно расслабиться. Лита возмущалась и безуспешно пыталась выбраться из моих объятий. Очень хотелось еще поспать. Я притянул ближе сопротивляющуюся девушку и прижал к себе, с удовольствием ощущая все изгибы ее тела, которые еще не успел изучить достаточно хорошо. Надо срочно заняться этим. Возбуждение волной прокатилось по телу, а сон как рукой сняло. Есть вещи поважнее отдыха. Ночью я не позволил себе взять свою девочку так и столько раз, как мне хотелось. Но теперь она больше не девственница, и можно не спеша начать открывать перед ней мир чувственных удовольствий. Доброе утро, любимая. Лита прижималась ко мне спиной, и я нежно поцеловал ее в затылок, шею, стараясь не думать о том, как возбужденный член прижимается к ее голой попке. Больше всего мне сейчас хотелось поставить ее на колени, прогнуть в пояснице и резко одним толчком войти. И сразу начать жестко и сильно двигаться, одновременно лаская ее. Но, уловив эмоции моей принцессы, я решил действовать не спеша. Лита была растеряна, взбудоражена, терзалась сомнениями, и вместе с тем моя близость возбуждала ее. Нужно успокоить ее прежде, чем показывать, как мне хотелось бы начинать день. Моя рука легко прошлась по ее груди, животу и накрыла лобок, а пальцы нашли клитор, раздвинув нежные складки. Я с удовлетворением чувствовал, как моя девочка мгновенно стала мокрой, изгибаясь под моими ласками и стараясь прижаться теснее. «Доброе утро», — выдохнула принцесса и застонала сквозь стиснутые зубы. Закинув изящную ножку себе на бедро, я раскрыл ее для себя и продолжил то, что приносило моей девочке явное удовольствие. Она так чутко реагирует. Я повернул Литу и уложил ее на спину, оказавшись между ее раскинутых ног. Теперь можно было без помех целовать ее грудь, одновременно лаская рукой. По стонам и сбитому дыханию принцессы было понятно, что она уже близко к тому, чтобы полностью отдать себя наслаждению. «Вот так, моя хорошая, не сдерживайся», — шептал я ей в ушко. «Хочу войти в тебя, когда ты испытаешь оргазм». Лита вздрогнула и задышала чаще, а потом задрожала. Ее лоно пульсировало, а внутренние мышцы сокращались, когда мой напряженный член оказался в ней. Это было восхитительно. Я не торопился, растягивая собственное удовольствие и давая принцессе почувствовать все грани наслаждения. Первая волна ее оргазма схлынула, и я начал двигаться чуть быстрее. Лита была великолепна в страсти. Поначалу она лишь принимала меня, но потом начала подаваться вперед, обвела ногами мои бедра и сама потянулась навстречу для поцелуя. Мы почти одновременно подошли к той черте, за которой нет ничего, кроме чистого удовольствия. Принцесса закричала, вонзив ногти мне в спину, и я отпустил свой контроль окончательно, сорвавшись в бешеный ритм и в конце зарычав. Понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Перекатившись на спину, я лег рядом с Литой. Было бы хорошо провести так хотя бы несколько суток, но, к сожалению, сейчас это не получится. Надо решать вопросы, которые накопились вокруг моей девочки. Они, конечно же, никуда не делись. Я еще раз проверил обстановку вокруг. Все то же сонное царство. Вот и хорошо. Сейчас особенно соблазнительной показалась мысль взять Литу, вызвать Алана, чтобы открыл портал, и попрощаться с этим миром раз и навсегда. Может быть, я так и поступлю. Но вначале не мешает искупаться. Я подхватил принцессу и, не слушая ее протесты, отправился в ванную комнату. Разобравшись с тем, как наполнить маленький бассейн, опустил туда мою девочку, глядя, как вода течет по небольшому желобу. Радует, что в этом мире додумались хотя бы до водопровода. «О чем ты спрашивала, любимая?» «Что?» Лита приподнялась, нахмурившись. «Когда ты разбудила меня?» — пояснил я. «Ты просила выпустить тебя и спрашивала, что это? О чем?» «О, я говорила об этом». Принцесса вытянула руки и недоуменно уставилась на свои запястья. «Здесь были узоры», — воскликнула она. «Похожие на твои. А теперь их нет». «Возможно...» Я прошептал слова древнего языка, призывающие сделать явными магические связи. На моих запястьях проявились рисунки, обозначающие свершившийся брак. На руках Литы образовался похожий узор. «Вот, я это имела в виду. Это ты сделал?» «Мы вместе сделали». Улыбнулся я, думая, как лучше сказать моей девочке, что мы теперь женаты, когда обменялись кровью этой ночью. «Это снова какой-то ритуал?» — спросила она. «Да». «И что он обозначает?» «То, что ты принадлежишь мне», — сказал я, наблюдая за ее реакцией. Недоумение, снова растерянность и, наконец, возмущение. «Я не принадлежу тебе», — произнесла принцесса, поднимаясь из воды. Она распрямила спину, уперла руки в бока, вздернула подбородок и с вызовом глядела на меня. «То, что я отдалась тебе, ничего не значит». «Просто прекрасно. У Литы королевская осанка. И выглядит это действительно великолепно. Особенно потому, что высокая аппетитная грудь с вишенками торчащих сосков неотвратимо приковывает взгляд. О чем она вообще говорила? Сейчас я смотрел только на то, как сливочно-белая кожа порозовела от горячего пара, а по груди стекают капельки воды. Надо поймать их. Губами, конечно же. И заставить принцессу вспомнить поистине непередаваемое ощущение, когда я втягиваю горошину соска в рот, а она откидывает голову назад и стонет. Кажется, Лита говорила что-то еще. У нее приятный мелодичный голос. Мне нравится его звучание. Очнулся я резко. Охранную сеть кто-то потревожил. Издалека донесся громкий и настойчивый стук в дверь. «Ваше высочество, вы там? Прошу, откройте. Произошло нечто невозможное». Фрейлина принцессы не могла попасть в ее спальню и паниковала. Ну да, двери-то я заблокировал. Мы с Литой переглянулись и одновременно подались к двери. Принцесса надела пеньюар прямо на мокрое тело и, бросив на меня строгий взгляд, вышла из ванной. Я последовал за ней, накинув невидимость. Успел скрыть разворошенную постель и свои вещи. Не стоит никому видеть в комнате принцессы мужские брюки и сапоги. «Что случилось?» — строго спрашивала Лита у молоденькой кудрявой блондинки в платье фрейлины, которая с выпученными глазами осматривала ее с ног до головы. «Слава всевидящему оку, с вами все в порядке!» — всплеснула руками фрейлина. «Там, в гостиной...» «Что там?» — поинтересовалась Лита. «Говори толком, что в гостиной?» «Там лорд Алистер и младший жрец. И Кара, и Елика. Все спят прямо на полу. Я не смогла их разбудить».